Судя по наличию здесь пары трупов, его план не сработал или сработал не так. Вот и самая последняя запись. Третий день, как бесследно пропали наши славные охотники. Теперь уж точно не вернутся. Как же я заждался этого момента. Если возьму в руки истинный изумруд, то голос своей магии не сможет мне ничего сделать, оставаясь на расстоянии. Обычного оружия он, как и все сильные маги, совершенно не терпит, ему придется подойти вплотную и прикоснуться своей рукой. Только ведь и я не стану ждать, пока он спокойно убьет меня своим касанием. Теперь картина преступления частично прояснилась. Стало ясно, откуда здесь взялся труп мага с разбитой головой. План горного мастера почти сработал, осталось выяснить, отчего он умер сам. Но его дневник тут уже не поможет, надо прочесть дневник мага, может, там найдется полезная информация. Голос же совсем не писал в дневнике о своих жизненных приключениях. Его небольшая записная книжка оказалась плотно забита формулами и какими-то пространными рисунками. Все это должно быть хорошо понятно магам, я же совершенно ничего не мог разобрать. Лишь изредка к рисункам и формулам попадались комментарии вроде этого. Глупость нынешних академиков превосходит разве только глупость архимагов. Зачем встраивать в плетение множество лишних элементов, прикрывая все это данью великой традиции? Скорее всего, эти замшелые пни просто сами не понимают, как все эти магимы на деле работают, бездумно копируя их из старых фолиантов и воруя друг у друга действительно действующие куски. К примеру, даже такое простейшее плетение, формирующее молнию, которое преподают студентам уже на втором курсе, имеет 7 абсолютно лишних хвостов, а точный расчет энергии по формуле считается невозможным. Только приблизительная эмпирика по всем известным таблицам Аруса, на создание которых тот потратил 200 лет своей жизни. Или я чего-то не понимаю, или все они просто выжили из ума, выкинув из плетения молнии лишнее, оставив только замкнутую капсулу аурного насоса и тоннель электрического эффектора вместе со жгутом пробойного канала, можно поднять энергию непосредственного воздействия на цель минимум в 3 раза и в 5 раз снизить темную потерю ауры. В итоге получается очень простая формула, по которой можно точно все рассчитать. Дальше следует какая-то хитрая формула на треть страницы. Множество правок предлагалось и к формулам других плетений, причем формулы эти не были полными, голос приводил лишь их отдельные фрагменты, куда он вносил свои изменения. Очевидно, этот дневник тоже имеет немыслимую ценность, так как его бывший владелец проделал огромную работу по совершенствованию боевой магии. И если в основной игре она будет преподаваться на академической основе, то дополнения из этого дневника способны сильно поднять магические силы и мастерство того, в чьи руки он попадет. В конце записи все же нашелся жирный намек на возможные проблемы горного мастера. Первый опыт тогда показал, что при размягчении истинного изумруда чистой естественной магией смерти нельзя резко обрывать процесс до наступления предела насыщения. Впитывающиеся в ауру первые флюиды, отпавшие от камня, продолжают нести негативный заряд, и только последующий флюидный поток связывает и инвертирует разрушающие структуры. Для полной проверки гипотезы требуется еще один камень, и если она подтвердится, королю вскоре придется уступать свой трон. Можно считать, гипотеза действительно подтвердилась, только король счастливо остался на своем месте, так и не узнав о смертельной опасности для себя. Собственно, на этом мое расследование трагедии прошлого можно благополучно завершить. Останки и ценные вещи еще двух крутых бойцов стоит искать в звериных логовах ближайшей округи. В подземелье их точно нет. Дым от разгоревшегося костра в первом большом зале быстро уходил в потолочную дыру. Оттуда вскоре послышался приглушенный медвежий рев. Сильно не понравилось Мишке спать в дымовой трубе. Но мне было наплевать на его недовольство, здесь он меня все равно не достанет. Прочитав с помощью перстня еще раз дневник горного мастера, я решил задержаться в этих подземельях на дюжину дней. Особой опасности здесь внизу можно не ждать, хищникам тут просто нечего есть, а лезть за одиноким человечком совершенно бесперспективно. Пока никто не мешает, стоит попытаться добыть ценные камни и разведать систему ходов, заодно немного усилив свое тело плодами горной лианы. Ручей с кристально чистой водой я уже благополучно нашел и теперь терпеливо жду, пока висящий над огнем котелок закипит. Чая и сахара нет, зато есть тертый имбирь. Лучшие сочетания, способные прочистить даже больное горло, горячее и острое одновременно. Но сначала вечерний перекус, а после горячего напитка принять фруктовое снотворное и завалиться спать. Завтра буду осваивать на практике новое для себя горное дело. Плотно позавтракав и отметив очередной прирост мышечной массы, взялся за дело. Отыскать оставленные горным мастером метки на стенах оказалось очень просто, главное было знать, что они есть. Дальше началась монотонная работа киркой, пока руки и плечи не начинали гудеть от натруженной усталости. Удары кирки под определенным углом легко откалывают кусок слоистой породы, который нужно внимательно осмотреть, прежде чем отбросить в сторону. Чтобы мусор не мешался под ногами, лишние куски периодически приходилось оттаскивать, скидывая подальше на свободном пространстве. Заодно я сделал пару могил для мумий, подаривших мне много полезного добра и толику ценнейших знаний. Первый собственноручно добытый истинный изумруд пришелся только на второй день работы. Первый день прошел впустую, если не считать небольшой горстки обычных камней. После нудного махания киркой я ходил по пещерам с факелом в руке, рисуя на стенах углем порядковые номера ходов и стрелки направления к основному лагерю. Обнаружил еще пару достаточно перспективных залов, где стоит подолбить породу. Там тоже могут найтись обычные изумруды и их более редкие разновидности. На 9 утро, определяемое только по моим часам, я обнаружил прекращение какого-либо прироста мышечной массы. И на следующие заметных изменений опять не обнаружилось, хотя повышенный утренний аппетит никуда не исчезал. Дальше поедать перед сном плоды горной лианы стоило только для развития ауры, но ее пока нечем было измерять. Зато трофейная одежда села как раз по фигуре. Специально сходил к подземному озерцу посмотреть на свое отражение в воде. Цвет глаз не изменился, так и оставшись сероватым, волосы заметно посветлели, теперь меня можно вполне однозначно записывать в настоящие блондины. Лишь бы на умственных способностях это не сказалось, зато фигура внушает немалое уважение. Мышцы на руках и ногах не бугрятся, как у обожравшихся стероидов-качков, однако все тело стало немного больше и плотнее. Теперь от всего его вида идет явно выраженное ощущение внутренней силы. Мне мой новый вид нравился куда больше прежнего. В реальности я достаточно запустил себя, постепенно превращаясь в мужичка неопределенного возраста, благо не склонного к излишней полноте. Зато теперь из водного зеркала на меня смотрел красавец-мужчина, от вида которого у молодых и не только молодых женщин сразу возникает желание познакомиться с ним поближе. Эх, жалко, в реальности так просто себя не переделать. Если когда-либо выберусь из Вирта, обязательно займусь спортом, мысленно пообещал сам себе, хотя прежде никогда не верил подобным обещаниям, но теперь точно займусь, если все же выберусь. Заряда решительности сейчас по идее вполне должно хватить для вложения сей незатейливой установки в подкорку. Хватит бездельничать, солнце еще высоко, взглянул на часы, мысленно мотивируя себя в очередной раз заняться делом. За прошедшую дюжину дней, которую изначально выделил для целенаправленной добычи изумрудов, я стал обладателем двух полных деревянных ящиков необработанных изумрудов высокого качества, а также целых 23 истинных изумрудов разного размера и формы. Особенно удачным в плане нахождения истинных изумрудов оказался другой зал, но подходящая порода там быстро закончилась. Именно там попался какой-то особенный камень, весом всего лишь в 240 граммов, зато почти правильной формы шестиугольной призмы, светившейся в истинном свете втрое ярче себе подобных. Про него перстень-определитель не сказал ничего нового, но я отложил его отдельно от остальных. Почему-то сильно захотелось придать ему некую совершенную форму, которая отобразилась у меня перед глазами, едва я на него пристально посмотрел. Проверка других перспективных залов тоже принесла свои плоды, хотя и не такие обильные. И все равно эти подземные изумрудные копии оставались исключительно богатыми, и выработать их полностью можно только за долгие годы и большим количеством шахтеров. Тут такое множество потенциальных изумрудных залов, что просто обойти их все мне не удастся и за год жизни под землей. Мне лишь удалось снять верхнюю пенку сливок с этого отстоявшегося молока, да и то далеко не всю. По окончании запланированного на добычу камней срока поднялся вверх по подземному ручью, где и выбрался на поверхность горы на весьма приличной высоте. Спускаться вниз по отвесным скалам постепенно входило в привычку. После долгих скитаний по природным лабиринтам и очередного скалолазания я вышел в низину очень далеко от первого входа в подземелье. Если смотреть по карте, до того места потребуется идти целый день, а то и больше. Прямых путей здесь нет, придется обходить несколько скальных выходов на поверхность. Большого желания искать останки двоих неудачливых охотников пока не возникало, наоборот, мои проснувшиеся чувства тянули совсем в другую сторону, куда-то в дремучие леса, а затем к морю и разрушенному от времени большому городу. К горам позже вернусь, когда придет время покидать этот гостеприимный край мира или если опять потянет в пустые подземелья, прячущие от человеческих глаз редкие самоцветы. Тщательно осмотрев карту контрабандиста, одновременно прислушиваясь к собственным чувствам, я отметил одно интересное место для своей дальней прогулки – небольшое лесное озеро. Из него вытекал единственный ручей, сразу же терявшийся в поистине огромных топких болотах, а уже они рождали правый приток большой реки, начинавшийся в этих горах из того самого озерца, где прятался подводный портал. Рядом с лесным озером на карте контрабандиста стояла пометка в виде схематичного шалаша, то есть когда-то там располагалось какое-то человеческое жилище, которое явно стоит осмотреть. Глава 3. Пути знаний. Неделя пути по постепенно меняющемуся лесу ничем особенным не выделилась. Даже охота оказалась на редкость однообразной. Благодаря невидимости тихо обходил дальней стороной опасных хищников и подкрадывался вплотную к небольшим оленям и мелким косулям, которых затем бесшумно убивал с одного удара посоха в голову. Естественно, поначалу получалось плохо, чуткие звери слышали шум и чувствовали мой запах, потому в три прыжка растворялись среди деревьев, оставляя меня с носом. Пару раз так вообще чуть было копытом в лоб не получил, а другой, едва на рога не насадили, еле-еле увернулся. При резких движениях невидимость сразу пропадала, и звери прекрасно видели меня. Хорошо хоть выбирал потенциальную добычу размером поменьше. Представляю, как бы на мое появление отреагировал крупный лось. Он бы точно не стал удирать, а ударил своими копытами потревожившего его покой наглеца. Пришлось старательно учиться скрадывать шаги и подходить с подветренной стороны. С одной стороны, ничего сложного, а с другой, намаялся я изрядно, особенно поначалу. Сколько раз приходилось искать сбежавшую дичь, прочесывая лес и натыкаясь на других зверей, с которыми лучше не связываться. Зато теперь охота превратилась в банальное убийство ради пропитания. Обнаружил подходящую по размеру дичь и спокойно завалил ее. Даже адреналин больше не выделяется, рутина. После находил подходящее место, где разводил огонь и готовил на нем мясо без соли и специй. Теперь я мог его не только запекать, но и варить в котле для большего разнообразия. А ночами мне снилась жареная картошка, гречневая каша, тушеные овощи, самые обычные макароны из столовой и дешевые соевые сосиски. Мысли о мерзейшем офисном кофе могли запросто вырубить сознание на пару минут. Одним словом, требовалось срочно как-то разнообразить пищу, но никаких мыслей, как это сделать, в голове не возникало. Цель моего пути была уже совсем близка, это чувствовалось по изменившемуся лесу, где-то рядом была большая вода. Даже с шага перешел на легкий бег, надеясь увидеть сверкающую в солнечных бликах водную гладь за ближайшими кустами, потому чуть было в них не вляпался. Самые обычные с первого взгляда кусты вдруг резко хлестанули по мне своими ветками, усыпанными мелкими крючковидными шипами. Аурный щит отразил первые удары, не дав крючкам шипов зацепиться за одежду или впиться в плоть, а набранная при беге скорость позволила проскочить первую жидкую линию кустов, вырвавшись на открытое пространство, покрытое зеленым ковром. За ним опять росли такие же странные кусты, причем уже куда более плотными рядами. Моя маскировка на них абсолютно не действовала даже на полной мощности. Стоило подойти ближе к кусту, как он сразу же попытался меня схватить. Эстеральда тонколистая плотоядная, выведена из эстеральды плодовой тонколистой магами жизни империи для создания непреодолимых для животных естественных защитных заграждений закрытых дворцовых парков, имеет повышенную стойкость к огню. Шипы подвижных веток содержат парализующий яд, не дает семян, размножается исключительно черенками. Перстень рассказал об этих растениях не так и много. Хорошо, меня их шипы даже не коснулись, проверять действие яда на себе совсем не хочется. Присмотревшись внимательнее, заметил белеющие в траве кости под несколькими ближайшими кустами. Как бы теперь еще отсюда выбраться? Заметных просветов между рядами кустов обнаружить не удавалось. И действительно, эти заграждения имели очевидное искусственное происхождение. Внешний круг, через который мне удалось случайно проскочить, был высажен в одну линию, без единого разрыва. Прорваться через них сложно, но вполне реально, требуется лишь разогнаться и отбить в сторону удары колючих веток. Если один удар мой щит ауры гарантированно отразит, то следующий за ним второй может и пропустить, а шипы ядовиты. Проблема. За первым рядом оставалась полоса чистого луга шириной 10 метров, за которой начиналась вторая полоса заграждений. Тут уже кусты высажены не в одну линию, а в несколько рядов явно по какой-то системе. Я неспешно прошелся вдоль второй линии, отмечая места, где между двумя растущими рядом кустами можно вполне протиснуться в глубину. Как будто кто-то специально незаметную тропинку оставил. Решился проверить эту мысль на практике. Да, тропинки вглубь второй линии имелись, только всегда заканчивались тупиком. Но если присмотреться и отбить посохом наглые ветки, кое-где из тупикового прохода можно протиснуться на другие аналогичные тропинки. Те тоже не приводят к выходу, но с них можно пробраться в следующий ход и опять выйти на луговое кольцо между первой и второй линией кустов. По идее, стоило бросить это бесполезное занятие и пойти куда-либо в более гостеприимное место, но мной овладел азарт. Если озеро старательно спрятали за таким забором, то там обязательно есть что-то ценное или интересное. Через пару часов бесплодных попыток преодоления второго кольца зеленых насаждений я остановился и стал рисовать карту обнаруженных проходов. Благо в найденных раньше дневниках оставались чистые страницы. Сходил, проверил еще раз некоторые подозрительные места, едва не попавшись слишком шустрому кусту на обед. Действительно, в проходах имеется четкая, повторяющаяся система. Нужно только найти, где она выводит на другую сторону. Еще раз отправился проверять появившиеся догадки, едва не заблудившись в ходах третьего порядка, проложенных явно посредине линии. Уже смеркалось, когда мне наконец-то удалось прорваться через этот зеленый колючий кошмар. За ним вновь начинался обычный лиственный лес, спускавшийся вниз к столь желанному озеру. Красивый берег, большой деревянный дом с целыми стеклами в окнах, и два подозрительно шустрых мертвяка решительно топают от него в мою сторону. Если бы не сморщенная как у мумии кожа и не впалые глаза, они выглядели бы почти как живые. В костлявых руках мертвяки сжимали какие-то ржавые железки, бывшие когда-то или небольшими мечами, или кинжалами-переростками, и их намерения не внушали мне особого оптимизма. Подошли поближе. «Так, хорошо, вот вам факел истинного света, наслаждайтесь». Со злорадным настроением достаю из пространственного кармана артефакт, которого нежить должна испугаться. Мертвяки действительно резко отпрянули, затем, пятясь задом, стали отступать к дому, остановившись в 5 метрах от меня. Держа пылающий ярким белым светом факел в вытянутой руке, я приблизился к ним. Они опять попятились. Вновь сокращаю дистанцию, постепенно загоняя их через открытую дверь внутрь дома. Едва я приблизился ко входу, на порог дома вышел лич со светящимися бордовым огнем глазницами, или как еще можно назвать ходячий скелет, вокруг которого едва заметно какое-то прозрачное уплотнение воздуха, явно заменяющее ему плоть и одежду. Лич протянул в мою сторону свои костлявые конечности, с которых сорвался змеящимися лентами поток тьмы, устремившийся к моему факелу. Ленты окутали факел со всех сторон, пытаясь сдавить, его истинный свет почти угас. Мертвяки с ржавыми железками в руках опять вышли из-за спины своего хозяина, дабы окончательно разобраться с незваным гостем в моем лице. Вместо стремительного отступления я достал из сумки второй факел, присоединяя его к первому. Ага, проняло. Злорадно отметил панику в стане врага. Мертвяки при своем стремительном отступлении вдавили лича внутрь дома, повалив его и придавив сверху своими высохшими телами. Тот ловко выбрался из кучи и заметно усилил выделение тьмы со своих костяшек, но теперь в нее вплеталось что-то еще, однако против двух факелов его темных сил явно не хватало. Осознав глубину своего безрадостного положения, лич перенаправил свой поток темной магии в меня. Тут-то мне сразу же и поплохело. Навалилась апатия, затем пришла смертная тоска, руки и ноги начали резко слабеть. В самый последний момент, прежде чем упасть, на самых последних искрах гаснущего сознания я вытащил из пространственного кармана и крепко сжал в левой руке истинный изумруд. Самый первый, который подобрал у мумии горного мастера. Камень не вспыхнул зеленым светом, как обычно, а сразу потемнел, став практически черным. Зато все неприятные ощущения магического давления мгновенно исчезли. Даже, наоборот, появилась дополнительная ясность мысли и ощущение силы. Ходячий скелет еще больше усилил поток своей магической темноты, пытаясь пробить ею новую защиту. Камень в моей руке постепенно нагревался и становился мягким на ощупь. Я даже не отметил, Сколько прошло времени с начала нашего противостояния, когда истинный изумруд в моей руке вдруг резко исчез. На секунду перед глазами вспыхнуло яркое зеленое сияние и пропало вновь, окутав меня с ног до головы приятным теплом. Не успев достать из сумки следующий камень, удивленно отметил, что совершенно не испытываю каких-либо неприятных ощущений, хотя лич старается вовсю и даже еще сильнее разошился. Теперь ко мне несся стремительный поток черноты, как-то совсем незаметно рассеиваясь вокруг. Простояв так еще дюжину минут, широко улыбнулся своему противнику, решая его дальнейшую судьбу. Хватит ему одного удара посохом по желтой черепушке или потребуется два? Но тот истолковал мое легкое замешательство по-своему и вдруг спросил тихим шепелявым голосом. «Почему ты меня не атакуешь, рыцарь света?» Хотя его язык и не был мне известен, но я его прекрасно понял. Интересно, поймет ли он мой? Просто пока еще не решил, как от тебя получить больше пользы, продолжая улыбаться, ответил ему по-русски. Разве рыцари света не должны всегда бороться с порождениями тьмы, без каких-либо раздумий? Лич тоже перешел на русский, а в его голосе слышалось большое удивление. Я не рыцарь света, для твоего сведения, немного поправил я его, и мне плевать на какие-то там правила и установки. Но тогда откуда у тебя неугасаемые источники и щит ауры, способный постоянно сдерживать тьму и саму чистую смерть? Скелет удивился еще больше. Очевидно, он имеет в виду факелы истинного света и исчезнувший истинный изумруд. Похоже, у меня теперь появился новый иммунитет, потом проверю. Да так, хорошие люди недавно подарили, ответил ему максимально обтекаемо. Лучше скажи, какую с тебя можно получить пользу, если оставить в нынешнем целом состоянии? Выбирай, странник. Ты можешь взять или призрачную пелену наследника имперского престола, или сундук золота. Нагло заявила ходячая костяшка, предлагая мне какие-то ограничения. Фи, напоказ скривился я от его слов. Во-первых, сейчас совсем не в твоем праве ставить свои условия или-или. Только и, причем без вариантов. А во-вторых, золото и какая-то там пелена, конечно, интересны, но меня больше всего обрадует информация и книги. Ты же когда-то, прежде чем стать таким, ведь был магом. Да, хочу узнать, как можно самому таковым стать. Мой экспрессивный пассаж привел костяшку в ступор. Тот молчал несколько минут, и только едва заметные изменения яркости свечения его глазниц говорили о каких-то мыслительных процессах, идущих в его пустом черепе. Такого достойного ответа я никак не ожидал услышать от обычного человека, прошепелявил лич, когда к нему вернулась способность говорить. Я отдам тебе хранимое мной золото и пелену, а в придачу две уникальные книги, если ты захочешь овладеть моими профессиональными знаниями и продолжить работу, которую мне не удалось завершить при жизни. Только вынужден сразу признаться, я никогда не был магом и не смогу тебя этому обучить. Так кем же ты был и почему, умерев, превратился в сильную нежить? Пришел мой черед удивляться. Я был известным во всей империи травником и алхимиком, скелет изобразил легкий поклон. А как стал тем, что ты сейчас видишь? Это длинная история. Проходи в дом и убери, пожалуйста, истинный свет. Ты даже не представляешь, какая от него боль. Предложение лича казалось весьма полезным, но принимать его было немного боязно. Вдруг все эти разговоры – лишь средство задурить мне голову, но с другой стороны, если не терять бдительности, то достать факел из сумки – дело одной секунды. Если на меня кинутся мертвяки с железками, аурный щит сдержит первый удар – после чего уже им сильно поплохеет, а магическое воздействие скелета на меня больше не подействует. Видя мою задумчивость, лич добавил, не беспокойся напрасно, я отзову своих слуг, они нам не помешают общаться. Раз и факелы исчезают, оставляя нас наедине с незаметно наступившей ночной темнотой, я активировал фонарь и последовал за скелетом, который развернулся ко мне спиной и, махнув рукой, предложил следовать за ним. Как это ни странно, в его доме на меня так никто и не напал. Вот так я и стал немертвым скелетом, с коим некоторым живым возможно иногда поговорить, если смогут себе это позволить, закончил свой долгий рассказ древний лич, когда за мутным от налипшей грязи окном уже забрезжил рассвет. Перстень выдал мне о нем следующую информацию. Темный лич, уровень 394 и краткое. В личей превращаются только очень сильные при своей жизни маги, если, не желая уходить в бездну, предварительно произвели для этого особый ритуал вечного сохранения вместилища души. Но этот конкретный лич, по его словам, действительно не был при жизни магом и не производил с собой каких-либо особых ритуалов. Просто ему удалось незаметно создать в себе это вечное вместилище души, воздействуя на свой еще живой организм и ауру сложнейшими препаратами, сделанными из растений посредством алхимии. Ему хотелось найти способ открыть способности человека к магии жизни помимо очень редко встречающегося естественного дара, но вместо этого он получил посмертное существование в виде ходячего скелета. С магией же в этом мире оказалось весьма непросто. Для того, чтобы стать магом, одного желания и развитой ауры было недостаточно, требовалось пройти сложнейшую инициацию у другого мага, безвозвратно изменяющую внутреннюю суть. Это было сопряжено с целой кучей условностей, принесением кровных клятв, а также взятием на себя множества различных обязательств, называемых долгом силы. В качестве подтверждения такого долга маг всю жизнь носил на своей руке кольцо, при утрате которого он мгновенно умирал. И только после проведения инициации у нового мага появлялись возможности по трансформации своей ауры в какую-либо иную действующую форму энергии посредством особых плетений магим. Исключением из общего правила оставались естественные маги жизни и смерти. Здесь инициация ничего не давала, требовался дар. К магии смерти обретали естественную склонность некоторые шедшие путем воина. Развитие аурной брони и способность наносить физические удары движением своей ауры иногда приводило к появлению возможности мертвить живые существа на некотором расстоянии без использования прямой силы. Магию жизни сходным образом было никак не обрести, но у Хроласа имелась кое-какая догадка, проверкой которой он и занимался всю свою жизнь, скрывшись ото всех в дремучих лесах, пока его не нашли и не убили после дворцового переворота в империи. Чем-то он был сильно связан со свергнутой династией. Кстати, когда я его спросил, чем же ты тогда давил на меня при встрече? Тьмой и смертью, сразу ответил тот, пояснив. Магией смерти владеют практически все сильные умертвия, сохранившие душу. Для таких костяков, как я, смерть – самое естественное состояние, потому она никогда не истощается, просто открывается полным потоком не сразу. С тьмой сложнее, она приобретается благодаря впитыванию мертвым существом живых аур и поглощению душ. Это так сладко, потом можно долго смаковать чужую жизнь, представляя ее как свою. Впрочем, тебе не понять, живые на такое не способны. Только ради одного этого стоит стать ходячей костью. Как ты думаешь, почему я сначала послал за тобой своих пустых слуг с металлом в руках? В ответ я лишь пожал плечами, выражая свое полнейшее непонимание темы, хотя некоторые его слова заставили меня внутренне вздрогнуть. Если бы я сразу ударил в живого тьмой и смертью, его аура быстро истощилась бы, а душа распалась, честно признался Лич. Потом из него можно сделать еще одного пустого слугу, но я так давно не пил силы жизни, потому, едва увидев живого человека, не смог сдержаться и поступил крайне неосторожно. Кто же мог знать о наличии у тебя двух неистощимых источников истинного света и полной стойкости к смерти и тьме? Такими способностями не могут похвастаться даже архимаги, только рыцари света. Если бы ты стал прятаться от меня в воде озера, мы бы хорошо поиграли несколько дней. Скучно тут одному. Может, потом бы и отпустил тебя живым, дополнительно наградив за хорошие развлечения. В ответ я не стал рассказывать ему об испарившемся истинном изумруде и его особых свойствах, но задумался о том, как, по представлению сценаристов игры, герои могли справиться с этим разоткровенничавшимся скелетом. Тьма и смерть не убивают мгновенно, а вода тут всего в паре шагов, главное, знать, куда прятаться. Лечу скучно, и он не откажется поиграть в кошки-мышки с очередной глупой мышкой. В общем, забравшемуся сюда герою придется хорошо поплавать и понырять, дабы скелет смилостивился и захотел чем-то отблагодарить. А для того, чтобы совсем завалить этого мертвяка, потребуется сильная команда с магической поддержкой, одиночке здесь ничего не светит. Значит, ты хочешь, чтобы я сумел найти возможность открыть в человеке без дара магию жизни? Я вернулся к теме, с которой начался наш долгий разговор, выбросив из головы чужие возможные проблемы. Странно, мертвец до сих пор о магии жизни думает. Вот оно какое бывает, жизненное призвание, которое остается важным даже после собственной смерти. Да, кивнул череп с мерцающими глазницами. Моя работа была близка к успеху, оставалось лишь собрать нужные ингредиенты и провести опыты на добровольцах. Увы, я совсем немного не успел. И как ты видишь мое участие в этом деле? Вот сейчас все станет ясно, и можно идти спать, мои глаза давно слипаются. Я научу тебя разбираться в травах и основам алхимии, которые тебе потребуются. Думаю, 8 месяцев тебе для этого хватит. Этого, конечно, крайне недостаточно для того, чтобы стать травником, но у тебя будет книга моего учителя и моя собственная, по ним сам доберешь недостающие. Дальше ты соберешь в ближайшие округи нужные для эксперимента растения и проведешь опыт. Хоть я и не обещал научить тебя магии, но, возможно, что-то и получится, я в это верю. Хорошо, согласен, кивнул я в ответ. Но все потом, в отличие от некоторых, живым требуется отдых, они не могут без сна. Устраивайся в соседней комнате, там тебя никто не побеспокоит, предложил скелет. Благодарю за предложение, но у меня есть другая идея. Еще раз кивнул я ему и встал из-за стола. Спать рядом с ходячими мертвецами я пока не был готов. Пора проверить свою способность дышать под водой. Никогда бы не подумал, что спать на чистом песчаном дне озера окажется так приятно. Первые 15 минут было сложно справиться с дыхательным рефлексом, а затем победить положительную плавучесть. Справившись со всем этим, я нашел для себя под водой удобное место в окружении ворошащих донный песок холодных ключей. Крупные рыбы заинтересованно проводили взглядом нового озерного жителя, но познакомиться с ним ближе не спешили. Все же я был существенно крупнее них. «Ты умеешь удивлять, человек!» Лич встретил меня, стоя на берегу. «Теперь осталось выяснить, как тебе даются знания. С этого момента для меня началась определенная разновидность студенческого ада, одна большая сессия, продолжавшаяся обещанные 8 месяцев и пролетевшая практически незаметно. Скелет оказался на редкость въедливым и весьма зловредным наставником. И учитывая мои совершенно никакие начальные познания в ботанике, приходилось весьма несладко. Чтобы начать разбираться в местных травах, оказалось недостаточно просто о них узнать со слов или из рисунка. Приходилось самому тщательно рисовать все эти стебельки, листики и цветочки, детально расписывать известные свойства корней, стеблей, соцветия и все прочие на бумаге. У Лича в подвале дома нашелся приличный запас оной, и еще подача материала сильно отличалась от привычной мне по студенческим годам. Тут почему-то не было общих групп и видов растений. Каждая трава, дерево или цветок считались совершенно уникальными. Условно группировались они лишь по местам произрастания, типа такой-то лес, такие-то предгорья, луга там-то и там-то и тому подобное в том же духе. Впрочем, в подобном делении и объединении имелся некоторый смысл. Растения рассматривались в первую очередь как алхимическое сырье, и даже у одних и тех же на первый взгляд растений, выросших в разных местах, имелись заметно отличающиеся свойства. Потому травнику требовалось учитывать место сбора растения и множество иных дополнительных факторов. Вот такой огромный пласт информации каждый день с утра до вечера Лич вливал в мою голову, получая от этого немалое удовольствие. Будь его воля, он бы оставил меня у себя навсегда, дабы день за днем, год за годом измываться над бедным послушником под предлогом передачи знаний, постоянно сетуя на мою нерадивость и невнимательность. Ох уж как осточертела мне эта проклятая ботаника, но этого было мало. Пришлось изучать старый имперский язык, как устный, так и письменный, именно на нем были написаны все здешние книги. Язык оказался весьма интересным, сочетавшим в себе преимущества многих земных языков. В нем даже присутствовал набор специальных простых иероглифических пиктограмм, обозначающих чувства и эмоции. Потому в письменном тексте можно было легко с помощью нескольких дополнительных черточек выражать любые эмоции и даже тон голоса. Через некоторое время я просто влюбился в этот язык, так удобен он оказался для записи информации. В его устной форме были четко прописаны правилами жесты и выражения лица. Лич часто сокрушался, что последнее для него сейчас совершенно недоступно, потому наше общение не способно передать все необходимые краски и полутона, и заставлял меня еще больше писать и рисовать. В таких занятиях и проходило мое время с раннего утра и до позднего вечера. Поначалу было совсем муторно, в глазах все расплывалось, руки дрожали, рисунки получались кривыми. Приходилось перерисовывать их по несколько раз, до момента, когда наставник недовольно говорил: «Сойдет и так, а теперь переходи к следующему». Но терпение и труд все перетрут, как говорилось в старой поговорке еще из советских времен. Постепенно мои способности к зарисовке и восприятию ботаники значительно выросли. Впрочем, это не привело к снижению нагрузки, Лич просто стал больше впихивать в меня новой информации. Затем наступил небольшой период практических занятий. Я стал выходить в ближайший лес и искал там нужные травы и коренья под присмотром наставника. Он показал единственную, по его мнению, безопасную тропинку через хищные кусты, которые он же когда-то и насадил, дабы его не беспокоили всякие проходимцы. Звери даже не приближались к нам. Я пару раз замечал, как здоровенные кабаны улепетывают без оглядки, едва почувствовав близкое присутствие лича. После освоения поиска технологии сбора полезных растений пришел черед азов алхимии, которая совершенно ничего не имела общего с весьма хорошо известной мне химией. Алхимические превращения осуществлялись путем прямого переноса комплексных свойств с одной материальной субстанции на другую. В процессе этого переноса могли производиться коррекции и трансформации части свойств с помощью дополнительных специальных субстанций и ингредиентов. Все это делалось движением собственной ауры, очень похожей на работу с пространственным карманом, и не считалось здесь магией. Химии же в привычном виде лич не знал совсем. Для него вода была не соединением молекул водорода и кислорода, а целостной неразделимой материальной субстанцией с длинным списком свойств, среди которых имелось рассеивание и поглощение магии, в первую очередь магии смерти. Занятное здесь придумано мироустройство. На первый взгляд тут действуют законы реального мира, но если вглядеться глубже, становится заметно, сколько накидали всего лишнего, чего в нашей реальности никогда и не было. Благодаря новым знаниям и походам за охранный периметр существенно разнообразился мой пищевой рацион. Теперь я могу легко находить в лесу не менее 2 дюжин различных съедобных корней. Знаю, какие стебли растений можно съесть сырыми, а для каких потребуется термообработка. Редкие плодовые деревья в лесу, на первый взгляд, тоже не всегда отличаются от других. Приходится внимательно присматриваться и знать, как добраться до ценных плодов. Да, особыми вкусовыми качествами доступная лесная пища не всегда может похвастать, но некоторые сочетания одного с другим позволяют создавать подлинные шедевры вкуса, особенно в сочетании с запеченной в углях рыбой и мясом дичины. Сильно не хватало соли, ее не было даже в запасах у лича, но к ее отсутствию в пище я стал уже потихоньку привыкать. Наконец, все необходимые компоненты для эликсира пробуждения магии жизни у обычного человека были собраны. 3 дня ушло на алхимическое приготовление темно-коричневой вязкой субстанции, не имевшей никакого запаха. «Это, несомненно, оно», — уверенно заявил скелет, когда увидел конечный продукт, полученный мной под его назойливым присмотром. Лич бы не доверил нерадивому, по его словам, ученику столь сложные алхимические действия, если бы сам имел пригодную ауру. Аура у него была, причем крайне плотная и даже видимая невооруженным взглядом. Именно благодаря ей продолжалось его посмертное активное существование, кости лишь привязывали тонкую энергетическую субстанцию к грубой материи. Да только его аура уже не подходила для проведения алхимических действий, так как не могла свободно двигаться, как у живых существ. Лич мог выделять энергию из нее только в виде тьмы и смерти, но это годилось лишь для убийства живых существ. Что теперь? Я поднял взгляд от большой глиняной плошки с субстанцией на учителя и тяжело вздохнул. Высшая алхимия, в которой я пока мало понимал умом, выматывала сильнее тренировок выносливости с тяжелыми камнями, коим периодически предавался, очищая замусоренную наваленными в кучу знаниями голову после очередного интенсивного урока. «Ступай наружу, снимай с себя всю одежду и обмазывайся с ног до головы. Как полностью впитается, возвращайся обратно, будем проверять, получилось у нас или нет», — выдал мне лич свою последнюю инструкцию. На полное раздевание у меня сейчас уходило ровно 3 секунды. Именно столько требовалось времени, чтобы переместить всю одежду с тела в пространственный карман и снять с пояса морского змея вместе с сумкой контрабандиста. Поначалу была надежда на то, что этот змей немного подрастет. Пробовал его даже накормить, впихнув в рот кусочек мяса. Однако он так и оставался прежнего размера, несмотря на постоянно впитываемую энергию из моей ауры. Поначалу это доставляло некоторые неприятности, но постепенно привык и даже стал получать некоторое удовольствие от необходимости постоянно следить за своей аурой. Честно сказать, снимая пояс, я начинал чувствовать себя очень неуютно. Утеряв его, одним махом лишусь абсолютно всех своих вещей и припасов, и не суть важно, что кроме меня его никто не сможет на себя нацепить потом целых 10 лет. Кстати, для того чтобы снять змея без моего на то дозволения, потребуется перерубить мое тело пополам, Других вариантов нет. Сумку с него тоже не снять. А вот вытащить оттуда какую-либо вещь другой опытный контрабандист вполне способен. Хотя сделать такое ему будет очень непросто. Мне вот до сих пор не удалось достать большую часть вещей предыдущего владельца, так и не подобрав подходящих к ним ощущений. Стоя на берегу озера, я быстро покрыл себя липкой субстанцией и дождался, пока она полностью исчезнет. 5 минут, и все, больше ничего нет, даже следа не осталось. Никаких новых ощущений тоже не возникло. Специально прислушался к себе, но все было как обычно. Вздохнул, возвращая змея на пояс и перекидывая одежду из сумки прямо на тело. Пойду расстраивать учителя. Похоже, его эксперимент оказался неудачным. Едва я сел за стол перед терпеливо ожидавшим моего возвращения личем и приготовился рассказывать безрадостные вести, он посадил на мою руку какого-то крупного жука. Тот практически сразу же с нее спрыгнул и куда-то быстро сбежал. «Принимай мои поздравления, человек», — сказал лич торжественно тихим голосом. Громко говорить он в принципе не мог, хотя умел хорошо выражать свои эмоции различными вариантами шепота и жестами. «Ты теперь маг жизни. Наша совместная работа завершилась полным успехом. А как ты это определил?» Я сильно удивился. «Безусловно, столь приятным для моего слуха словам. Неужели тебе сбежавший жук это подсказал?» «Именно он», — не стал отпираться наставник. «Видишь ли, какое дело, перед тем, как посадить тебе на руку, я его предварительно умертвил. Выходит, я теперь смогу вот так запросто воскрешать мертвых одним легким касанием?» Удивление во мне стало еще больше. «Разве только жуков или других совсем простых тварей, не имеющих души, если они умерли относительно недавно и внутри не полностью разрушились?» Голая черепушка качнулась из стороны в сторону, продолжая пояснение. «Подобным же образом можешь пробовать оживить высших существ, мертвые тела которых еще не покинула душа, если тебе на них, конечно, хватит своей жизненной силы. Воздействие производится направленным движением ауры, соответственно, с внутренним желанием вдохнуть жизнь в мертвое тело. Приведшие воскрешаемое существо к смерти повреждения при этом воздействии полностью исправляются, используя твою ауру как собственную. Но если ты попробуешь воскресить утратившего душу, то в результате получишь ничего не соображающего агрессивного зомби. Вернуть недавно отлетевшие души могут только высшие служители богов и сами боги, магам жизни такое не под силу. Большего я тебе не смогу рассказать, так как и сам не знаю. Если захочешь развить свой новый дар, ищи наставников или книги в любом крупном городе. А теперь иди отдыхать, мне нужно сделать записи. Завтра нам предстоит расстаться. Когда скелет выставил меня за дверь, я даже не стал на него обижаться. Выгнал, значит, так надо. Впрочем, некоторая усталость действительно чувствуется, а озерное дно здесь самое спокойное место для крепкого целительного сна. Держи, это мой первый подарок для тебя, как когда-то обещал. Лич протянул мне совсем маленькую темную коробочку из дерева. Это призрачная пелена наследника имперского престола. Накинь ее на себя прямо здесь и немного подожди. Мне самому интересно, как она тебя примет и примет ли вообще. Сдвинул крышку, заглянув внутрь. Вначале я даже подумал, что коробочка пуста и учитель меня решил разыграть. Но присмотревшись внимательнее, заметил легкое уплотнение воздуха внутри. Прежде чем что-либо делать, привычно решил проверить непонятный артефакт перстнем-определителем. Призрачная пелена наследника имперского престола. Адамантит, прочность неопределима, для справки. Адамантит, изначальная субстанция, из которой Творец соткал основу мироздания, самое прочное вещество во Вселенной и тем не менее поддающееся трансформации магии жизни. Металл с включением ничтожной части адамантита называется адамантом. Из него искуснейшие мастера-кузнецы создают самое прочное во Вселенной оружие и броню. Прочитав текст описания, я надолго выпал из реальности, стоя с открытым ртом. «Хватит стоять каменным изваянием, накидывай на себя пелену». Своим шепотом, в котором слышалось сильное недовольство, лич вывел меня из ступора. Услышав его прямой приказ, иначе его слова и интонации нельзя было трактовать, протянул руку внутрь коробочки, пытаясь схватить пальцами призрачную субстанцию. Но едва лишь я к ней прикоснулся, как она сама вдруг стала быстро растекаться по поверхности моей кожи, приникая под одежду, залезая в уши, глаза, рот и покрывая все тело снаружи тончайшей невидимой пленкой. Вдруг пришла страшнейшая боль, по ощущениям можно было подумать, что с меня живьем сдирают всю кожу и еще сверху посыпают солью, затем все резко вернулось на прежнее место, а сама пленка бесследно исчезла. Поднявшись с земли, как упал от боли, я даже и не заметил, не до того было, недоуменно взглянул на своего мертвого наставника. Вот оно как правильно должно происходить. Всем своим видом ходячий скелет выражал сильную задумчивость и некоторую растерянность. Только в этот момент я окончательно понял. Происшедшее стало и для него настоящим сюрпризом. В особый успех он изначально не верил, а все наши предыдущие общения и несколько месяцев моего обучения были всего лишь подготовкой к этому, самому последнему эксперименту, результат которого с большой долей вероятности мог оказаться для меня фатальным. «Думаю, тебе придется кое-что рассказать», — в моем голосе читалась недвусмысленная угроза. «Теперь уже можно, пойдем». Лич повернулся ко мне спиной и неспешно пошел к дому. Через несколько часов мне стала известна тайна жизни человека по имени Хролос. Он совсем не по своей прихоти оказался в этих краях, как некогда поведал мне при первой встрече. Сам император выдал ему особое задание, с которым не смог бы справиться кто-либо другой. Дело было в наследнике престола. Несмотря на все имевшиеся способы продления жизни, император умирал от старости. 2000 лет он занимал трон империи, которую сам же когда-то и создал. Но наследником престола мог стать только истинный воин, который сможет удержать трон и суметь подчинить себе многочисленные отдельные центры силы, гильдии, воинов, магов. Наследник должен был стать таким же, как и предыдущий император, сильным и совершенно неуязвимым для многочисленных врагов. На жизнь самого императора лучшие убийцы мира покушались каждый месяц, словно по расписанию, однако ничего не могли поделать с его поистине абсолютной защитой. Но что было не по силам убийцам, то делало неумолимое время. Император чувствовал свою скорую смерть. Как-либо еще продолжить свое существование за гранью жизни он не мог. Это и была та самая плата за неуязвимость. Но если он давно смирился со своей собственной судьбой, то ему очень не хотелось, чтобы дело его жизни, Великая Империя, погибло вместе с ним. И сильный наследник мог бы подхватить жезл власти из его ослабевших рук. Но одной силы потенциальному наследнику было недостаточно, ему придется бороться против самых сильных людей мира, которые постараются его убить при первой возможности. Одним из средств обретения наследником неуязвимости являлась адамантитовая пелена. Никто не знал, откуда она взялась, кроме самого императора. Однако быстро выяснилось, что с некоторой вероятностью принять ее в себя сможет только маг жизни, имеющий огромный потенциал развития жизненной силы в ауре, всех остальных она мгновенно убивает. Да только маги жизни практически никогда не бывают воинами, и наоборот, воины никогда не становятся магами жизни, ибо этот особый дар и воинское призвание считаются абсолютно несовместимыми. Да, в истории мира были соответствующие прецеденты, но их можно пересчитать по пальцам одной руки. Когда умирающий император узнал о перспективах исследований академика Хролоса, да-да, Лич при жизни был самым настоящим ученым-немагом, причем достигшим немалых высот, он пригласил его к себе для приватного разговора, после чего тот и переселился в маленький домик на берегу лесного озера, дабы втайне от всех завершить свое дело и выполнить поручение императора. Вместе с ним в лесную глушь отправились два сильнейших и лично преданных императору воина, являвшиеся официальными претендентами на императорскую корону, которые были готовы попытаться принять пелену, несмотря на огромный риск, когда Хролос сделает кого-то из них магом жизни. Но они совсем немного не успели. Первая попытка сделать человека без дара магом жизни удалась, но призрачная пелена убила его. Для повышения вероятности удачи второй попытки новый маг должен был накопить большой запас жизненной силы и особым образом развить ауру, дабы не повторить судьбы первого претендента. Однако в дело вмешались совершенно непредвиденные обстоятельства, старый император неожиданно умер, а после его смерти произошла целая серия дворцовых переворотов. Бывшие приближенные к императорскому венцу старались ухватить высшую власть, жестоко убивая друг друга вместе со всеми близкими и дальними родственниками. Кто-то среди посвященных в личные тайны императора особо доверенных лиц оказался предателем, захотевшим получить свою долю разрываемого пирога, и за истинными наследниками, способными при появлении в столице кардинально изменить весь сложившийся к тому времени расклад, отправились самые лучшие убийцы. Они точно знали, где нужно искать и как незаметно пройти через все защитные заграждения. Сделав свое черное дело, убийцы попытались найти спрятанную пелену и золото, специально оставленное будущему наследнику на первое время. И пока они обыскивали дом и ближайшие окрестности, Хролос восстал в своей нынешней форме и легко умертвил всех своих убийц, сделав потом для себя парочку мертвых слуг. За первым бесследно исчезнувшим отрядом убийц вскоре пожаловал второй, опять же подаривший свои души молодому личу. Третьего отряда не было, ибо после очередного дворцового переворота империя распалась и началась большая война. С тех самых пор в этом краю не показывался ни один живой человек. «Теперь тебе нужно обязательно отправиться в одно место», — продолжил давать мне свои наставления скелет, «только там из тебя смогут сделать настоящего воина». Я попытался было возразить, уже открыл рот, но лич махнул рукой, приказывая мне молчать и слушать дальше. «Кем бы ты там ни мнил себя, какими бы свойствами ни одарила тебя пелена, как воин ты абсолютное ничтожество. Наверное, он бы сейчас ехидно улыбался, если бы у него были губы. Я в твоих руках даже ржавого меча не видел, а двигаешься ты вообще как беременная корова. Потому, если не хочешь бесславно сгинуть в самом первом бою с серьезным противником, ты должен стать настоящим воином. Несмотря на прошедшие после исчезновения империи века, не так далеко отсюда обитает мой давний приятель, способный сделать из тебя хоть немного достойного уважения бойца. Нет, он не такой, как я, ходячий скелет, он высший вампир, живет в башне на берегу моря. Он не станет тебя сразу убивать и выпивать, как, возможно, захотят сделать обычные вампиры. Ему уже давно не нужна кровь. Попробуй чем-либо удивить его, как некогда удивил меня, и тогда он может захотеть преподать тебе несколько своих уроков. Искать его нужно. Далее последовал долгий и сильно запутанный рассказ, как мне стоит искать его старого приятеля. По словам скелета, подойти к башне высшего вампира можно только со стороны моря по выбитой в скале лестнице. Со всех других сторон скала считается абсолютно неприступной. Молча слушая его рассказ, тем не менее я про себя отмечал, что со стороны моря как раз и не стоит подходить. Наоборот, нужно попытаться влезть на эту неприступную скалу, благо мой нынешний опыт вполне позволял такое провернуть. Кстати, позже выяснилось, башня вампира на моей карте, доставшейся от контрабандиста, не отмечена, как и нет каких-либо отметок в ближайшие от того места округе. Напоследок лич передал мне пару обещанных больших книг, не имевших на своих плотных кожаных обложках какого-либо названия. Обе они оказались рукописными, написанными на староимперском языке, который я уже хорошо воспринимал в письменном виде и прекрасно на нем говорил. Сказались долгие месяцы моего ученичества. Первая книга была посвящена травам и другим растениям, изобилуя многочисленными зарисовками и пояснениями. Вторая посвящалась алхимии и всему с ней связанному. Кстати, в конце книг нашлось множество чистых страниц, как бы молчаливо предлагая новому владельцу продолжить их дописывание. Наверное, не премину воспользоваться этой возможностью, когда полностью их изучу и обнаружу что-либо новое, достойное записывания. Уже когда пришло время прощаться, наставник подвел меня к одному месту на берегу озера и сказал: «Копай тут, сколько сможешь унести, все твое, у меня еще есть, и больше не показывайся мне на глаза, пока не станешь новым императором». После чего развернулся и медленно побрел к своему жилищу. На пятом ударе кирка вдруг ударилась обо что-то твердое. Откопав средненький по размеру сундук, попытался его поднять за имевшиеся с боков ручки. С первого подхода это у меня не получилось. Сундук весил гораздо больше меня самого. Поднапрягшись, я все-таки вытащил его из ямы и откинул прочную крышку. Она оказалась не запертой, хотя какое-то хитрое приспособление для запора там имелось. Золото. Очень-очень много небольших золотых монет, про которые перстень-определитель говорил следующее. Империал. Эталонное чистое золото. Вес 12 граммов. Встроенное магическое плетение, гарантированно исключающее подделку и предотвращающее износ. Самая крупная монета давно исчезнувшей империи. Исключительно ценится нумизматами и коллекционерами древности. Оценивается в банках королевств как 19 нынешних золотых к 1 империалу. Меняется без ограничений. Весь же сундук виделся перстню так. Банковский имперский сундук для перевозки ценностей высшей защиты. Материал, зачарованный ко всем факторам возможного негативного воздействия мифрил с поверхностной отделкой барсовым деревом, обеспечивающим защиту от обнаружения известными поисковыми средствами. Прочность внутреннего каркаса 7980 условных единиц. Для сравнения, стальной прут диаметром 10 мм имеет 1000 условных единиц прочности. имеет встроенные системы магической защиты от несанкционированного вскрытия и активный пространственный маяк для поиска с помощью приданного сундуку ключа. Вес самого сундука 8 кг, хранимого в настоящее время груза, 172 кг. Кстати, ключ от сундука лежал в специальном отделении под крышкой, и если бы он был закрытым, то вскрыть имеющимися у меня средствами его не получилось бы. Хотя нож пришельцев со звезд, возможно, мог бы тут помочь, вопрос лишь во времени, необходимом для вскрытия. В такой сундук, судя по описанию, можно спрятаться от всех неблагоприятных факторов, вплоть до близкого ядерного взрыва. Жаль, в него человек не поместится. Если поначалу думал переложить золотые монеты в отдельные мешки, а уже их перемещать в пространственный карман, то, еще раз внимательно ознакомившись со свойствами сундучка, решил попробовать убрать его в сумку вместе со всем содержимым, заодно проверив, хватит ли мне на это силы и способностей. Главное было его хоть чуть-чуть оторвать от земли, тогда появлялся некоторый шанс. И раз еще раз оп, как-то подозрительно легко получилось. Самой большой проблемой оказалось при поднимании сундука, после чего он мгновенно переместился в пространственный карман, полностью потеряв для внешнего мира свой вес и объем. А у меня даже истощение ауры не произошло, всего лишь потеря чуть больше половинного объема, если поверить собственным ощущениям. Вот так совсем незаметно и происходит существенное развитие некоторых способностей при их регулярном практическом применении. Глава 4. Путешествие по неведомым далям. На 17-й день пути к моей очередной цели погода опять начала резко портиться. И вроде бы она продолжала оставаться солнечной, но в воздухе явственно запахло скорой бурей. В настоящее время мой путь пролегал прямо через топкие болота, ибо если их обходить по суху, то это примерно в 3,5 раза удлиняло дорогу. Болота оказались пустынными, здесь кроме исключительно редких, по мнению перстня, трав и мхов практически ничего не попадалось. Хотя периодически в глазах начинало рябить от обилия мелких лягушек и змей в отдельных местах, так их было там много. Мошкара же не могла пробиться через мой аурный щит, потому раздраженно зудела на некотором расстоянии, не причиняя особых неудобств. Уже на второй день путешествия по болоту я вообще перестал ее замечать. Для путешествия через топи были изготовлены специальные болотные лыжи из тонких веток. Благодаря им плавающая на поверхности болотная растительность хорошо держала мой вес. Иногда среди болота попадались отдельные небольшие островки с чахлыми деревцами. Обыск одного такого островка на предмет каких-либо спрятанных сценаристами ценностей ничего не дал, потому дальше я проходил подобные участки суши без всяких задержек, придерживаясь нужного направления и специально их не ища на болотной поверхности. Несколько раз приходилось обходить стороной участки открытой воды, которые можно было по идее просто переплыть, однако имелись веские подозрения в большой сложности из них выбираться на плавающий травяной ковер. Погода ухудшалась стремительно. На горизонте по ходу моего пути появилась темная полоса, вскоре превратившаяся в грозовую тучу. Сначала ветер полностью стих, а затем, когда туча уже висела над самой головой, ударил настоящим шквалом, едва не завалив меня в болото. Когда ливанул поток воды с неба и ударили первые молнии, буйство ветра немного стихло. Теперь он накатывал отдельными резкими порывами, бросая в лицо крупные капли воды. Постояв какое-то время на одном месте, я вновь начал методично переставлять ноги. Гроза не гроза, буря не буря, а идти все равно надо, ибо укрываться тут все равно негде. Через несколько часов, по моим субъективным ощущениям, гроза стала выдыхаться. Перед взором уже не стояла сплошная серая стена из воды, можно было смотреть вдаль, отмечая, как где-то вдали молнии одна за другой методично гвоздят какое-то одно место. Гром от них сильно запаздывал, по разнице времени между вспышкой и звуком можно даже рассчитать примерное расстояние до той точки. Прикинул в уме, выходило, это странная аномалия, которая слишком часто притягивала к себе молнии, находится почти в дюжине километров от меня, причем сильно в стороне от нужного направления пути. Однако пробудившееся любопытство победило рационализм, воспрянув от болотного однообразия последних дней. На карте из перстня в ближайших окрестностях ничего не показывалось, ровная пустота, карта контрабандиста, которую я тщательно изучил, прокладывая свой нынешний маршрут, тоже не несла каких-либо пометок, иначе мой глаз за них обязательно зацепился бы. Болото и болото, где совсем ничего нет, даже редкие островки не отмечены. Выбрав новое направление, продолжил медленно перебирать ногами, планомерно приближаясь к какой-то аномалии, теперь уже изредка отмечаемой вспышкой молнии. Гроза постепенно превратилась в обычный сильный дождь, продолжая сверкать молниями и греметь громом уже где-то далеко в другой стороне. Дюжина километров по топкому болоту – это не две дюжины пути по ровной дороге и даже не три. Гроза началась не на самом рассвете, но практически утром, а к намеченной цели я подходил уже в сгущающихся сумерках, усугубленных закрывшими небо тучами. Вначале не было видно ничего необычного, ровное болото от края до края видимого горизонта. Но потом как бы из ниоткуда перед моими глазами неожиданно вырос большой и совершенно голый остров, в центре которого виднелось непонятное сооружение. Сделал для проверки возникшие догадки пару шагов назад. Нет никакого острова. Два шага вперед, и вот он. Пожалуйста, любуйтесь. Небольшой кусочек суши посреди болота почему-то сокрыт магической сферой полной невидимости, и если не уткнуться в него носом, то никогда и не найдешь. Интересно. Проверил свои ощущения от этого места. Тишина. То есть ничего определенного, опасности не чувствуется, особого азарта и сильного предвкушения тоже. Утомился, пока до него дотопал. Ладно, пойду смотреть. Почему в большом круге по самому центру острова на голой твердой земле совсем ничего не растет, даже чахлых мхов нет? Перстень-определитель тоже молчит, когда его лазерный луч упирается в какие-то темные каменные колонны с верхним перекрытием, стоящие большим кружком в самом центре пустого пятна. Ага, так меня кто-то туда и впустил. Стоило подойти вплотную к границе, за которой начиналась пустая земля, как упругая стена вставала на моем пути. Продавить ее грубой силой не получалось, она лишь легко пружинила, с неизменным результатом парируя все мои попытки прорваться. Решил обойти вокруг пустого пятна, держа руку на невидимой стене с некоторым нажимом. В некоторых местах стена как будто проминалась несколько больше, чем в остальных. Отметив эту интересную особенность, решил в одном из таких мест сильнее поднажать. Раз, я сделал полный шаг внутрь пустого пространства, после чего непонятная сила опять вытолкнула меня наружу. Вторая попытка на том же месте ничем не отличалась от первой. Найдя в стороне еще одну слабину, сумел сделать вглубь уже два шага, но опять был вытолкнут обратно. Попытки пройти через другие обнаруженные слабые места иногда оказывались немного успешнее самых первых, но всегда заканчивались одинаковым образом за границами пустого круга. Наступила полная темнота, и я достал из пространственного кармана факел истинного света. В нем окружающее меня пространство сразу заметно преобразилось. Круг невидимой стены осветился на земле белесым контуром, а те места, где чувствовалась слабина, уходили вглубь круга заметно отсвечивающими линиями. Но главное, отойдя от края, они поворачивали и даже разветвлялись. По ним нельзя передвигаться лишь в одном направлении, нужно идти точно по видимым в истинном свете тонким линиям. И тогда можно забраться вглубь. Это такой особый лабиринт, преодолеть который смогут лишь самые догадливые и запасливые, из тех немногих счастливчиков, кто вообще сможет найти среди болот невидимый остров. 6 часов, именно столько мне потребовалось времени на преодоление препятствия. Большинство ходов, через которые приходилось продираться, прикладывая большие физические усилия, оканчивались банальными тупиками. Более того, тонкие линии пути слабо светились только на пару-тройку метров от факела, и большая часть лабиринта оставалась полностью невидимой. Вывалившись на свободное пространство перед колоннами в полном бессилии, я рассеянно посмотрел по сторонам, после чего завалился на землю около самой первой колонны, вставшей перед моим носом. Здесь не было мокрого дождя и порывистого ветра, как снаружи, хотя едва заметное движение воздуха говорило об отсутствии полной герметичности магического купола. Все потом, сокровища и тайны подождут, теперь спать.